не из ряда вон выходящих событий и не эмоций на разрыв. Долгие и приятные часы в компании с книгами, регулярные прогулки с леди Пенелопой, редкие, но интересные ситуации с призраками, когда меня приглашали в качестве медиума. Мое существование казалось незыблемым и постоянным. Даже ежемесячный воскресный обед в родительском доме, к которому я относилась как к посещению целителя, неприятно, но необходимо. Но сейчас я чувствовала, как истекает отпущенное мне количество спокойных дней. Где-то когда-то я пересекла границу, за которой осталась прежняя Эвелин Абигайл Торч. Случилось ли это во время поездки в Варальберг или по возвращении в Валентайн? Произошло ли, когда я разбила ловца душ в сокровищнице Саймона Кендрика? Или позже в театре, где моя решительность предотвратила смерть нескольких человек? Как бы то ни было, мое положение в обществе изменилось. Однако не это было главным. Изменилась я сама. Если бы ты обручилась с этим рыжим, я бы такому решению не обрадовалась, но поддержала бы, потому что ты Кевинс, так сказала бабушка. Новую Эвелин я пока не знала и не всегда понимала, но готовилась поддерживать во всем, ведь она была Кевинс гораздо более, чем я предыдущая. Последний визит мамы ясно дал понять, у меня, оказывается, есть за что бороться. Есть силы на это. Прежняя Эвелин покорно принимала лекарства, которыми ее пичкали, чтобы избавить от видений. Нынешняя ничего больше принимать не будет. Размышляя, я сама не заметила, как уснула. Мне снилась тропинка, убегающая в заросли цвета золота и багреца, за которыми виднелись остроконечная зеленая крыша дома и белая печная труба.